Глава 14. С полной противоположностью тому, что было 2 недели назад, точнее 12 дней назад, зал заполнился мирной аурой. Хотя эту ауру можно было легко назвать нейтральной, на практике все не так просто. Было бы ложью сказать, что здесь нет никого с мыслями о победе или поражении. Но ожесточенные соревнования последних 10 дней уже закончились, дресс-кодом для праздника была их обычная форма. Еще раз вынужденный одеть плохо сидящий пиджак, он подумал: «По крайней мере, если дело дойдет до танцев, может, в нем будет лучше?» Мысль, которая закончилась, сходно рытью себе могилы. «Популярность, да?» Со злобной улыбкой подошла Мари, которую официально выписали днем ранее. «Спасибо. Но, честно говоря, до нее мне еще далеко». Будто говоря, что с этим ничего не поделаешь, Тация взглянул на свою сестру, которая была окружена в 2, а то и в 3 раза больше толпой. Одноклассники, организаторы турнира, должностные лица базы, предоставившие место для турнира, руководители спонсирующих турнир компаний. Присутствие всех их было неизбежно, но приучить работников рекламных фирм, продюсерских компаний, коммерческих компаний, агентств талантов, также одетых как должностные лица, напрашивался один вопрос к организаторам вечеринки: в чем скрытый смысл? Честно говоря, ему хотелось просто силой далеко убрать этих шумных и грубых людей, но с проницательным, холодным взглядом Сузуне отговорила его от такого подхода, поэтому пока он держался в тени. «Я не говорю о твоей сестре». Мари грустно усмехнулась, услышав естественный ответ Тацуя. «Я имею в виду тебя, Тацуя-кун». Мари показалось, что Тацуя сделал усталое лицо. Хотя и несопоставимо с толпой вокруг Миюки, Тацуя с самого начала постоянно искали. Большинство из них были незнакомыми взрослыми, не то чтобы он никогда их раньше не видел. Из-за своей работы на компанию отца, несмотря на свой возраст, он достаточно хорошо знал лица бизнесменов. Хотя это и было только на уровне ученика старшей школы. Как жителю лаборатории, ему было не обязательно участвовать в деловой стороне, но по сравнению с обычными сотрудниками в той же отрасли, у него было гораздо больше контактов, чем просто немного. Из тех, кто приходили с ним поговорить, он знал больше половины в лицо. «Разве это не президент японского филиала компании Розен? Разве он не впервые заговорил с учеником старшей школы?» «Не знаю. В конце концов, я впервые на турнире 9 школ». «Достаточно честно». Когда Мария ему зло усмехнулась, Тацуя почувствовал раздражение. В пределах 80% или около того. «Но с этим ничего не поделаешь. Я не знаю, почему ты такой упрямый, но точно так же, как можно отличить поддельный драгоценный камень, просто на него посмотрев... Когда видишь настоящую сделку, то тоже можно сразу же ее отличить». Тацуя промолчал. «Не делай такое недовольное лицо. Скоро начнутся танцы, так что тогда здесь останутся лишь ученики. Просто потерпи еще немного». Похлопав ее по плечу, Мари пошла к столу напитков. Похоже, она была в хорошем настроении. Гораздо более впечатляющим было то, что несмотря на то, что она как всегда давила на себя даже после ранения, сейчас она полностью восстановилась. «Значит, любимый человек так влияет». Хотя у него не было в этом никакого опыта, Тацуя не мог не подумать об этом. Прошла примерно минута, и она вместе с Наоцугу покинула вечеринку, а Тацуя, что для него было нехарактерно, продолжил размышлять о подобном. Размышляя над всем этим, он вздохнул. Точнее, время, выделенное взрослым для использования своих трюков на невинных детях, очень скоро будет окончено. Тем не менее, даже несмотря на это, ему было тяжело на душе. Причина была в танце. По правде, ученики такие, как Тацуя, исключение. Как только большие шишки покинули зал, место стало более расслабленным, и беззаботная атмосфера заполнила воздух. Мягко начали играть духовые струнные инструменты. Молодые люди сразу же откликнулись на энтузиазм организаторов, подготовивших к вечеру живую музыку. Набравшись смелости, они брали девушек за руку и шли к центру зала. К сожалению, девушки не были в платьях, но это им было совершенно неважно. Общим дресс-кодом для девушек всех 9 школ была тонкая шелковая внутренняя накидка, носилась под жакетом, которая нежно развивалась, когда они двигались. Как и ожидалось, в настоящее время вокруг Миюки собрались парни, как и из ее школы, так и других школ. Похоже, никто не мог держаться в стороне. Из-за того, что она была окружена вплоть до последней минуты, она, вероятно, не смогла вымолвить ни единого слова. В отличие от Тацуи, Миюки учили манерам, как действовать на балу. Это не танцевальная вечеринка. Так что при надлежащей процедуре она вряд ли откажет партнерам по танцам. Понятно, это не значит, что она будет танцевать с кем попало. но скорее казалось, что были смущены сами парни. В той толпе Тацию увидел рядом с Миюки знакомое лицо, или скорее вместо знакомого лица лучше сказать компаньона. Тацию отошел от стены и подошел к краю толпы. Он отнюдь не был худым, но мастерски проскользнул через окружившую Миюки толпу. «Прошло два дня, и Тидзё Масаки. А, Шиба-Тацию». Они обменялись спокойными приветствиями. Они не считали себя друзьями, но вместе с тем они не думали, что им нужно жестко придерживаться формальностей. «Твое ухо в порядке? Все прекрасно. Не стоит беспокоиться. Вот как». На вежливость Тацуи умышленно. Масаки вернул острый взгляд, который вряд ли можно было назвать любезным. Но от него, кто потерпел поражение там, где непременно должен был победить, не следовало ожидать, что он с радостью примет беспокойство от победителя. Хотя его тон был неоднозначным, у него, безусловно, была пренебрежительная аура. Осознав, что Миюки посмотрела на него холодным взглядом, сердце Масаки сжалось в тревоге. Шиба?» Он внезапно крикнул фамилию Тацуи, из-за чего лицо Тацуи приняло выражение «Этот парень в порядке?» «Ты... её брат?» Слова Масаки вызвали у Тацуи нескончаемую скуку. «Ты говоришь мне, что только сейчас это понял? Серьезно?» Его изумленное лицо подразумевало «Думаю, я понял?» Масаки застыл. Послышался скромный смех. Прикрыв рот рукой, Миюки отвернулась. «Итидзё-сан, неужели вы не могли сказать, что Анисама и я – брат и сестра?» Голос Миюки, когда она говорила с Масаки и подавляла свой смех, казался каким-то счастливым. «Да». Когда Масаки отказался от попытки найти оправдание, Миюки с улыбкой на него посмотрела. Тация не был уверен, что вызвало ее интерес, но ему показалось, что Итидзё вдруг стал заметным в глазах Миюки. Тем не менее, это всего лишь значило, что он рассматривался на уровне возможного кандидата на танец. «Ты не можешь стоять здесь вечно, поэтому, Миюки, почему бы тебе не потанцевать с Итидзё?» На слова Тацуи, или точнее на часть «потанцевать с Итидзё», Масаки резко поднял глаза. Его глаза засияли в ожидании. После того, как поединок Миюки со смехом утих, она наклонила голову в сторону Масаки, как бы спрашивая, что вы будете делать? «Не могли бы вы составить мне компанию на две песни?» С почтительным голосом Масаки учтиво поклонился Миюки. «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Поклонившись в ответ, Миюки взяла его протянутую руку. Когда Масаки занял позицию, его лицо засветилось, и он кивнул Тацию в знак благодарности. Увидев это, Тация подумал, какой продажный парень. А разыгранная романтическая комедия Масаки Тацию совершенно не заботила. До тех пор, пока Масаки это устраивает. Вот почему он смог это так легко принять. Однако, когда дело дошло до него, даже в лучших условиях он не мог со всем этим справиться. В ту секунду, когда увидел мельком свой нерешительный и изворотливый вид, он остро осознал свою незрелость. «Сэр, в это время не лучше ли мужчине взять на себя инициативу?» Даже Ханоки для него было слишком много, чтобы справиться. Как он может быть обвинен в желании убежать от всего этого беспорядка? Он хотел пожаловаться подошедшему человеку, но не сделал этого. «Эрика, почему ты официантка?» «Но я была официанткой с самого начала!» Жалоба Тацуи была легкомысленно отклонена, Лео и Микихика, как участники, были приглашены на вечеринку. Эрика и Мизуки, наверное, считались частью персонала, но в вечеринке не участвовали все четверо, вместо этого присутствовали как работники на неполный рабочий день. Микихика, согласно своему желанию, работал на кухне, но Эрика ходила по залу в развивающемся костюме официантки. «Я и вправду не думаю, что ты должна тратить время на подобное место». «Давать подобающие советы нашим гостям тоже часть должностной инструкции». Из-за того, что Эрика так прямо ответила, Тацуе захотелось приложить ладонь к лицу. Помимо ее работы, Тацуе знал, что была еще одна причина для слов Эрики. Ханока ждала приглашения Тацуе. Он точно знал, где она находилась, без необходимости это говорить. Но он совершенно не знал, что делать после. В конце концов, у него не было опыта в приглашении девушки. «Сэр, на самом деле не нужно так много думать обо всем этом». Эрика была здесь, как и раньше, лишь чтобы развлечься, но постепенно в ее голос проникали нотки изумления. Однако при таких темпах изумление скоро превратится в раздражение. Думая, что это было бы не совсем невыносимо, Тацу решил не подать духом. «Ханока!» «Да!» Тация приготовился. «Не хочешь потанцевать?» Из-за неуверенности в себе он говорил эти слова сравнительно долго. «С радостью!» Тем не менее, похоже, что Ханока была более чем счастлива.